Глава 20. Уже несколько свечей шло оживленное обсуждение. Все задавались вопросами о будущем княжеств. Именно во множественном числе, так как в видении Пифии Аресия стояла не просто в княжеском венце, а со знаками отличия Фарра. Этот факт вызвал жесточайшие споры в Совете. Молодежь тоже вела свои разговоры, хоть и отдельно. «Вариантов исполнения много, я вижу только образ», — виновато произнесла рыжая девушка, задумчиво накручивая огненный локон на палец. «Иногда еще бывают стихи или отдельные картинки». Милош, хмуро смотря в темное окно, бросил взгляд на Пифию. «Но может ведь не сбыться». «Нет, это невозможно». Марианна отрицательно махнула головой. Последние пряди не удержались в прическе, но она, не обратив на это внимания, грациозно опустилась на диван и под взглядом дракона расправила платье на коленях. Риса нечаянно задумалась об их отношениях. Сначала ей показалось, будто они женаты, ведь Ксандр явно оберегал Пифию, всегда держался рядом, однако в тронном зале их представили под разными фамилиями. Вероятно, жених и невеста? Годдер страшно боится, что предсказание означает его смерть. «Или даже падение Фарра», — подал голос Илай. Он облокотился на стену, ничего в его позе или словах не выдавало беспокойства, но Риса ему не верила. «Эсмор никогда не желал войны и сейчас придерживается той же политики. А Рисе хотелось во всем перечить бывшему жениху просто из чувства противоречия. Тем более я не наследница. Трон перейдет к моему брату, а значит, опасения вашего князя — ерунда». «Ошибаешься», — покачал головой Милош. «Ингвар изменил завещание после твоего триумфального возвращения из Фарра. Это была одна из причин отказа в браке с Радомиром. На престол Эсмора должна взойти ты». «С чего ты это взял?» Риса подскочила с лавки. От неожиданности, резко встав на ноги и нечаянно наступив на подол платья, княжна чуть не упала, но ее подхватил под руку Илай, быстро оказавшись рядом. Мельком глянув на него, девушка упрямо посмотрела на друга детства, требуя ответа. «Дружина приносила новую присягу». Мил легко выдержал взгляд Арисии. «Поэтому видение так всех переполошило». Илай задумчиво посмотрел в окно, как будто что-то хотел разглядеть во тьме. Вскоре раздался стук в дверь. Их звали в тронный зал. Так получалось, что все они являлись не последними людьми в сложившейся ситуации, однако ничего нового не предложили, и обсуждение пошло по второму кругу. «А магические клятвы никто из князей не нарушал?» Тиан был на редкость серьезен, несмотря на сомнения во взглядах государственных советников и самого князя Ингвара. «У нас не принято подписываться кровью или даром, мы же не маги». Воевода явно давал понять, что не видит смысла в этой беседе. «А большевелковский договор кто подписывал? Какие условия?» Королевич ухватился за свою идею и не собирался сдаваться. «Я. Там границы утвердили, да перемирие заключили». Мал устало потер переносицу. «Нет там ничего особенного». «Но если дело в прошлом договоре?» Голос Рисы чуть дрогнул, когда на нее посмотрели все присутствующие. 20 зим прошло. Условия соблюдены. И войны не было». Ингвар нервно барабанил пальцами по столу. «Но она случилась?» «И закончилась». Князь раздраженно стукнул большим кулаком по столешнице. «Тьма опустилась уже после перемирия». «Не все обязательства выполнили». Арисия посмотрела на отца и по глазам увидела, что он тоже давно все понял, но не хотел говорить. Рядом вскочила Рогнеда, княгиня пребывала в смятении. «Нет, даже не думай! Не мог твой дед сделать это условие магическим договором!» «Отец желал вечного мира между княжествами». Ингвар отвел глаза и делал вид, что внимательно рассматривает свои руки, лишь бы не пересечься взглядом с женой или дочерью. «Похоже на правду. Свадьба должна была состояться как раз в это время, после сбора урожая», — задумчиво протянул старший советник. Ингвар, наконец, поднял глаза на дочь и с тяжелым вздохом пояснил для всех. «Одним из условий вечного мира был брак между наследниками княжеств. А преемник Годра — Радомир», — горько усмехнулся Тиан. «Тогда и фарский венец на княжне легко объясним». Арисия кивнула. «Надо сообщить Фар и сыграть свадьбу». Не дожидаясь ответа, княжна встала и вышла из зала. Ей хотелось уединения, ведь никакое решение ее больше не спасет от ненавистного брака. Через два пролета она спустилась на открытую террасу, вдохнула столь необходимый свежий воздух. Холодная тьма всецело окутала Новиград, ничего не видно. Протяни руку, и она потонет в этом черничном сиропе. Казалось, словно все вокруг просто не существует. Магические кристаллы, установленные на стенах, освещали только небольшое расстояние около себя. Арисия выставила руку за пределы балюстрады, пытаясь зачерпнуть мглу ладонью, но сквозь пальцы прошел лишь воздух. «Совсем не страшно?» Тихий вопрос раздался необычно громко в ночной тиши. Риска аж вздрогнула и оглянулась на Илая, стоящего у входа. «Опять следил?» Он невнятно кивнул. «Если солнце не вернется, то мы погибнем. Посевы уже пострадали, не дозреют. Да и говорят, что чудища из пустоши начали дальше заходить. В села наведываются». «Ты всегда думаешь исключительно о людях?» Вдруг жестко проговорил молодой человек. «Там, за дверями, твою судьбу обсуждают, а ты здесь». Несмотря на злой голос Илая, княжна не захотела спорить, а только устало опустила голову. «Риса!» Она обернулась и, глядя ему в глаза, спросила. «Кто была та девушка?» Илай скривился, но буквально через щепу ответил. «Она работает на Фар. Снабжала сведениями, некоторые услуги оказывала». «Шпионка?» Арисия встрепенулась. «Как я сама не догадалась?» «Да. Помогала в кое-каких щекотливых делах». «Это ты Радомира подставил? Хотел от него избавиться?» Илай согласно кивнул. «Забавно». Улыбка и правда появилась на ее губах, будто эта маленькая радость могла улучшить ее настроение. «Ты всегда работал на Фар». Парень встал позади, опустив руки на ограждение террасы с двух сторон от Рисы. «Конечно. Но я никогда не был твоим врагом». Она замерла, ощутив спиной исходящий от мужчины жар, а его дыхание щекотало шею. Только теперь Риса почувствовала бодрящую прохладу начавшейся осени. «Но и не другом?» «Боюсь, что я не нашел бы в себе силы быть тебе другом». Дыхание парня опалило щеку, вызвав приятное тепло по всему телу девушки. Крепкие руки осторожно прижали ее. Риса не сопротивлялась, а наоборот, прикрыла глаза и расслабленно прислонилась к Илаю, позволяя себе забыть все их противоречия. Борьба с ним больше не имела смысла. «Я не наследник. Не могу взять тебя в жены сейчас. Но не надо выходить за Рада. Найдется другой путь». Арисия только мимолетно улыбнулась, глаза предательски щипала. Скрипнула дверь, и молодые люди разомкнули объятия. Илай нехотя отпустил девушку, сделав шаг в сторону. Несмотря на все происходящее, он заботился о ее чести. Вскоре на террасе появился Ингвар в сопровождении Рогнеды. Княгиня была заплаканная, а князь явно чувствовал себя плохо. Риса с удивлением отметила, что отец, всегда грозный, сильный, даже жесткий по отношению к окружающим, сейчас паник. К ней стремительно бросилась княгиня. «Риса!» Арисия обняла мачеху, давно ставшую ей мамой. «Доченька, я против! Не верю, что необходимо тобой жертвовать!» Князь вздохнул и поднял глаза. «Ты все хорошо понимаешь. Не зря сама догадалась». Арисия кивнула отцу. За минувшее лето она сильно повзрослела и решение принимала по чести. «Станешь великой, хорошей княгиней, пусть и Фарра. Если Радомир посмеет навредить тебе, то мы найдем на него управу», — продолжил Ингвар. «Обещаю». Княжеская чета, до этого не обратившая внимания на присутствие Илая, повернулась к нему. Князь подал ему руку. «Я готов был отдать тебе дочь. Назвать сыном и будущим князем Эсмора. Оправдай мое доверие. Защити Арисию, прошу». Илай кивнул и ответно протянул ладонь для скрепления клятвы рукопожатием. Риса посмотрела на серьезных мужчин, хотелось верить, что ее спасут, но головой понимала, спасать будет она. Ее предназначение сейчас было предельно понятно и нерушимо — вечный мир, скрепленный дипломатическим браком. После скорых уже окончательных переговоров с Годером и согласия с его стороны, церемонию бракосочетания решили не откладывать и отправить Арисию в Фар без каких-либо пышных торжеств. Кроме основной причины, чтобы все закончилось быстрее, учитывалась еще личная просьба Ингвара. У Тиана оставалось несколько дней до возвращения в Ларекель, поэтому королевич со своими магами и драконом мог сопроводить Рису, проследить, чтобы все прошло хорошо. Ночь для девушки пролетела в сплошном кошмаре. Она металась почти в бреду, постоянно не хватало воздуха, поэтому утром во время выезда Арисия была ужасно разбита. Рогнеда чуть ли не оплакивала падчерицу, упорно держалась из последних сил, но покрасневшие глаза и дрожащие губы выдавали эмоции, которые она с трудом скрывала. Княгиня крепко обнимала, просила связываться с ней по артефакту и писать личные письма. Вдобавок оказалось, что мачеха дособирала приданное и теперь настоятельно требовала, чтобы сундук взяли с собой. Но никто не рассчитывал на груженную телегу. Это могло сильно замедлить процессию и даже подвергнуть опасности. Решил проблему Ксандр, пообещав с помощью магии перенести сундук в целости и сохранности во Вранен сразу, как только они сами туда доберутся. После этого приданное княжны резко стало расти в количестве. Рогнеда почувствовала лазейку, ее еле успокоили, иначе бы половину замка отправила. Ингвар же эмоций не показывал и о чем-то беседовал сначала с Тианом, потом с Милошем и Илаем. Лишь в самом конце перед отъездом подошел к дочери. «Прости меня, Риса, что не уберег». «Это мое решение». Она тронула его за руку, желая поддержать. «В начале лета ты просила свободы, а я не давал. Теперь вот как все получается». «Ты бы поступил так же ради страны. Эти три луны изменили не только меня, но и отца». Седых волос поприбавилось, вдруг подумалась девушке. Спустя свечу все сели по коням и отправились в путь. Ехать в темноте было некомфортно, магические заклинания освещали небольшой участок вокруг и лишь больше добавляли страха, так как непроницаемая стена мрака от слабого источника света становилась еще темнее. Рядом с лошадью Рисы бесшумно неслись оборотни, попеременно уходя вперед и возвращаясь обратно. Хоть окрас меха мелькал разный, из-за скудности освещения было не разглядеть, кто в этот раз бежит рядом с крупом коня — Милош, Жар или Радр. Илай с Орвином ехали по правую руку княжны, а недалеко скакали Тиан, Ксандр и Марианна. Ларекельские боевые маги держались несколькими двойками, их имена Риса так и не узнала. «Скоро Велка! Там переночуем!» — один из воинов старшей дружины поравнялся с Тианом. Риса переглянулась с Илом, их опять занесло в эту деревушку, будто это место волшебным образом притягивало. В поселении стояла тишина. Заняли уже привычные дома для ночлега. Узнав, куда держат путь и с какой целью, к ним захотели присоединиться еще несколько человек. «А как наша княжна в Фаре одна будет?» Нана грозно наступала на Радера, он единственный, кто решил перечить девушке. «Думаете, там хороших служанок не найдется?» Оборотень еще не понял, что шансов в этом споре у него нет. «Вот не надо! Лучше нас никто не справится!» Теперь Лада надвигалась на несчастного оборотня. За это лето она тоже изменилась, выросла. В ней уже нельзя было узнать тихую и покладистую младшую дочку старосты. «Да и поддержка княжне пригодится!» Так Лада, Нанна, а с ними и Отис стали собирать вещи для переезда в Фар. Арисия не скрывала радостной улыбки из-за их решения. Сама она не посмела бы просить, а иметь рядом с собой друзей очень хотелось. Вечером после бани она сидела на крылечке с чашкой горячего травяного отвара и смотрела во тьму. Недалеко журчала река, раздавалось стрекотание насекомых. Если закрыть глаза, казалось, что это обычный вечер в деревне. Рядом послышались тихие шаги. Спустя несколько щеп из мглы появился Илай. Остановившись перед княжной, молодой мужчина спросил: «Позволишь?» И, получив утвердительный кивок, сел рядом. Деревянные ступеньки скрипнули, принимая увеличившийся вес. Через пару лучин он снял плащ и накинул его на Рису. Девушка улыбнулась такой заботе и, покачнувшись, опустила голову на его плечо. Тут же почувствовала нежное касание его губ, и Лай легко поцеловал ее в висок. Когда княжна отставила кружку, племянник фарского князя осторожно взял ее за руки. Риса зарделась, почувствовав, как знакомое колечко с Эмрисом вернулось на безымянный палец. Но одиночеством влюбленные наслаждались недолго. Раздались шаги и голоса, а значит, к крыльцу подходили люди. Пришлось отодвинуться друг от друга и расцепить руки. Натянулась одна из толстых ниток, привязанная к деревянному ограждению. Так местные разметили маршруты по деревне, чтобы никто не заплутал во тьме и не попал в беду. Из темноты вынурнули три фигуры — староста, Ксандр и Марианна. Последняя сразу спросила. «Мы искали тебя. Я опять видела будущее». Тут же, заметив загоревшееся пламя надежды в глазах Арисии, поспешила уточнить. «Более далекое будущее». «Так что меня ждет?» «Счастье! Я видела, как ты смеялась. Там был мужчина и маленький ребенок. Значит, все сложится хорошо». Мария искренне радовалась. «Спасибо». Риса облегченно улыбнулась. От светлой новости стало чуть-чуть легче. Наверное, до сей лучины Пифии приходилось весьма сложно ощущать себя плохим вестником. «Но если бы она увидела Илая, то сказала бы?» — подумала Риска, мельком оглянувшись на парня. В его глазах застыл тот же вопрос. «Надо спросить наедине у Марианны». Рядом раздался шум, неприятный, незнакомый, пугающий. Звук быстро нарастал. Ил, схватив за руку Рису, дернул ее на себя, заставляя подняться на ступеньки и оказаться за его спиной. То же самое молниеносно проделал Ксандр с Мари. Староста проворно забрался на крыльцо и затолкнул девушек в дом. Нечего мешаться под ногами. Риса видела, как сверкнуло лезвие клинка в руках у Илая, а дракон делал какие-то пасы. Губы боевого мага бесшумно шептали заклинания. Первый удар пришелся на Ксандра. Большая тварь прыгнула сверху, но получила жесткий отпор, и через щепу уже лежала бездыханная у ног дракона. Дальше из тьмы выскочило сразу несколько монстров. Риса ойкнула, отпрянув от двери. Илай, хорошо орудуя мечом, помогал Ксандру, ведь существа явственно видели в нем лакомый кусочек. Однако в какой-то момент страшное создание повернуло свою морду в сторону дома, оскалившись в один прыжок, оказалось на крыльце. Арисия уже сжала серебряный кинжал, который всегда висел на поясе, но он не пригодился. Илай развернулся и, отогнав жуткую тварь, сам встал на оборону. Через несколько лучин дракон подобрал наиболее удобное заклинание против нападающих, и все монстры остались лежать на земле. Вроде все. Ксандр нагнулся над телом одного из поверженных врагов. «Мы их встречали возле пустоши». Ил подошел ближе. «Кажется, они нападают на магов». «Хм». С разных сторон раздавались голоса и шаги. К ним неслась уже ненужная помощь. Девушки выглянули из дома. «Это же Эсхари!» — воскликнула Мари. «Только странное». Риса подошла к Илаю, прижалась к его руке. Расставаться с ним больше не хотелось. Юноша ободряюще погладил ее по внешней стороне кисти. «Кровь!» — Риска провела ладонью по его щеке. «Тебя задели!» «Брось!» «Лишь царапина». Парень улыбался, глядя, как Риса беспокойно смотрела и порывалась залечить рану сию лучину. Вскоре прибежали оборотни, маги во главе с Тианом. Орв подтвердил рассказ Илая о встрече с этими существами. Риса и Жар поведали, что тоже с ними сталкивались. «Давай обработаю и наложу руну». Риска потянула Илая в комнату под цвет кристалла. В итоге он уступил, оставив присутствующих разбираться с телами врагов и вопросами происхождения данных существ, они вдвоем с Арисией удалились в дом. Эл чистой водой промыл рану, затем девушка усадила его на кровать, нанесла заживляющую мазь и, начертив руну, произнесла заклинание. Небольшой порез затягивался на глазах. Постепенно голоса и шум за окном стихли, видимо, все ушли к дому старосты. Рисе казалось, что в такой тишине слышалось, как громко стучит ее сердце. Она стояла почти вплотную к сидящему на постели Илаю, парень поднял лицо, чтобы ей было удобнее накладывать чары. Легко прикасаясь к нему пальцами, выводя магические символы на его скуле, Арисия старалась держать сильные эмоции. «Не страшно. Само бы зажило». Теплое дыхание парня коснулось внутренней стороны ее ладони. Риса почувствовала, как быстро краснеет. «Но я в силах помочь. Вот сейчас даже не видно, где была рана. Шрама не останется». Княжна боялась потерять самообладание. Ее непреодолимо тянуло к нему. «Риса», — тихо позвал Илай, в голосе чувствовалась горечь. «Посмотри на меня». Арисия подняла глаза. Ее зеленые столкнулись с его серыми. Подушечки пальцев скользнули по губам, а дыхание сбилось, когда Элай притянул Риску еще ближе к себе. Их губы быстро нашли друг друга. Ладони парня лежали на тонкой талии девушки, крепко прижимали к себе, и в итоге она оказалась у него на коленях. Руки Риски прошлись по плечам мужчины, задержались на шее, тонкие пальчики погрузились в уже отросшие волосы, целовались жадно и торопливо, будто желая компенсировать упущенные поцелуи за все время, как Арисия сбежала из замка и его объятий. Сейчас она жалела, что не поверила ему в Эсмаре, потеряли столько совместных свечей, возможно, успели бы даже пожениться. Элай упал назад, увлекая за собой девушку, которая оказалась сверху. «Ах!» — громко выдохнула она ему в губы. В ту же щепу он уложил ее на спину, нависая над ней, покрывая девичью шею рваными поцелуями. Риска сильно вцепилась руками в ворот мужской рубашки, словно стоит рожать пальцы, и он исчезнет. Чуть погодя пробралась под одежду. Прохладными ладонями провела по телу возлюбленного, находя уже знакомые шрамы. Ил отодвинулся на щепу и быстро снял полурастегнутую рубаху через голову. Княжна, не выдержав пустоты возле себя, притянула молодого мужчину обратно, страстно отвечая на поцелуи. «Рейса», — выдохнул Ил ей в шею. Потом, приподнявшись на вытянутых руках, поймал взгляд любимых глаз. «И я тебя люблю». «А я тебя», — в ответ прошептала Арисия, подставляя губы для нового головокружительного поцелуя. Растворяясь в ласках и теряя рассудок, она полностью доверилась возлюбленному. Подол платья бесстыдно пополз вверх, оголяя бедра для нежных касаний, чем немедленно воспользовался Ил. Его рука рисовала неизвестные узоры, трепетно поглаживая. «Не уходи сегодня», — негромко попросила Риса. «Останься со мной». Илай, как будто опомнившись, приподнялся над ней и с сомнением, посмотрев на красивую девушку под собой, еле заметно качнул головой. «Это неразумно в нашей ситуации». Затем, нехотя, но начал подниматься с постели. Потеряв всякое смущение, Риска протянула руку к нему и, ухватившись за амулет, висящий на серебряной цепочке, привлекла мужчину к себе, выдохнула в губы. «Все равно. Не уходи». Илай не ушел. Эта ночь стала только их.